поет жар птичья стая мая. Кто-то есть в доме, даже в доме пустом. Он молчит, он наше сердце знает. Камень с плеч снимет, мысли оживит. Путь на небеса перед тобою откроет. Кто-то есть в жизни, кто тебя хранит, чья любовь всего земного стоит. Всегда с тобой рядом Бог святой, Бог твой. Он написал кистью века над миром всем Божья рука. Утешитель, с неба подарок Христа. Утешитель, с неба подарок Христа.